18, — говорит он неожиданно звучным голосом, а его сосед, круглолицый весельчак, торопится сообщить. Он с 8 лет пошел в игру. Вот как треплет злая судьба. Мальчонки превращаются в стариков. Чувствуется, что многие решительно отмахнулись от своего прошлого, не любят говорить о нем. А если говорят о себе, то как о людях уже чужих, о людях, которых обманули. Почти каждый вставляет в речь блатные словечки. Но то и дело речи сверкают афоризмами. «Шкуру дерут», — говорит один. «Тонкая кожа ценой дороже», — отвечает ему другой. Любят ли они читать и что читают? Уже узнал, библиотека роскошная. Говорят, замечательный свой театр, да вот сегодня же концерт, на который все приглашены. Крепкий, мускулистый парень, отвечая на вопрос о чтении, признается, что здесь читает мало, а вот на воле читал Марка Твена. «Это самый лучший писатель», — утверждает уверенно. Кто-то похвалил Диккенса и Джека Лондона, а через головы выкрикнули имя Гюго, и пошло. Кто-то назвал «Уральские рассказы» и «Три конца мамина сибиряка», другой с длинным лицом сказал, что самый лучший писатель — Чехов. Угрюмый широкоплечий парень заявил, что понимает читать только историческое. Почему? Интересно знать, как прежде жили. А как теперь живут? Я сам знаю лучше всякого писателя. Невольно про себя Горький отметил, что простые люди тяготеют к тому чтению художественной литературы, которая, прославляя волю, способствует организации ее. Будет в человеке активное отношение к жизни. И очень жаль, что наши литераторы не улавливают этого столь законного исторически и биологически позыва массы к организации ее воли, позыва, который в сущности своей скрывает все еще смутное сознание необходимости преодолеть старую действительность, пробиться к новой, яркой и манящей жизни. Только вот какая она, жизнь настоящая? И разве не литераторы должны помочь людям сделать правильный выбор? В своем отрочестве и юности он довольно близко наблюдал людей этого рода и типа. Хуже или лучше стали они? Наверное, хуже, если принять во внимание результаты могучего развития буржуазной культуры – кокаин, наркотики и другие причины анархизации молодежи. И, безусловно, стали другими, если на них посмотреть из «Мертвого дома» глазами Достоевского или из «Мира отверженных» глазами Якубовича Мельшина. В них, современных, мало похожего на униженных и оскорбленных. И в большинстве своем они вызывают весьма определенную уверенность в том, что ими понято главное – жить так, как они начали, нельзя. Присматриваясь к современным, социально опасным, он не мог не видеть, что, хотя труд восхождения на гору и тяжел для них, люди эти понимают необходимость быть социально полезными. Разумеется, как бы вывел Горький резюме из своих размышлений в этом стремлении быть социально полезными? Несомненно, в первую очередь влияние тех условий, в которые они, социально опасные, ныне поставлены. Он, как, наверное, немногие из больших русских писателей, имел неоспоримое и законное право и откровенно говорить с заключенными, и тем более делать выводы из своих наблюдений. Многие дни, сложенные должно быть не в один месяц, он сам провел и в тюремных камерах, и в бегах от тех, кто его снова в который уже раз мечтал упечь за решетку. Правда, мотивы, по которым он лишался воли, были иные, чем у его собеседников. Однако лишение свободы всюду и всегда имеет свои одинаковые прелести. И всюду и всегда должна побеждать воля.